Упс. Упс, упс, упс, упс. Не удивляйтесь. В эфире Луганский шарманщик. 23.02, друзья. Мы не спим. Мы говорим, мы слушаем музыку. У нас есть для вас необычайные новинки. Что это, вы узнаете в течение этого стрима и в течение этого радиоэфира. Вы можете слушать нас на freakradio.blogspot.com. Есть такой блог. В сети интернет он доступен, открыт, свободен для ваших поисковых устройств, для ваших браузеров. Просто открываете и вбиваете freakradio.blogspot.com. Либо открывайте страницу в социальной сети ВКонтакте, ищите Александра Пономарева, и там есть такой аккаунт с черной аватаркой, на которой написано нефтерадио.онлайн. Вот, и именно на этой странице, она открытая, идут стримы с обозначением времени. Сейчас, кстати, 23.03. И там написано «Луганский шарманщик» на этом стриме. Также называется телеграм-канал, на который вы можете подписаться и на который можете перейти. И там же также можете слушать этот эфир, этот стрим, то бишь любым удобным для вас способом. Либо можете использовать приложение MyRadio24. Оно доступно в Google Play. Вот, можно его скачать, да, установить на свой Android. И там же в поисковичке вбиваете либо Брехунец, это название сетевой станции, либо Freak Radio, Freak, F-R-E-A-Q, и потом R-A-D-I-Y-O. Вот, либо так, либо так. Ну, по-русски, думаю, будет проще. Брехунец. Да, как раньше называли радиохулиганов, да? Которые крутили шарманку. Вот и мы тут немножечко похулиганим сегодня с вами. Послушаем песни и музыку, которую не привыкли крутить на FM-овских радиостанциях. Поэтому есть для этого свободный интернет, куда можно запулить все эти музыкальные композиции, которые пришли самым различным способом. Вот пишет Telegram, по нему тоже, кстати, пересылают нам и музыканты, и ребята из различных андеграунд-лейблов, тоже Underground Records, поговорим о них сегодня, что они новенького подготовили для нас, для вас. Вот, также будут новинки от Planet Rock лейбла, Африка Бамбата, диджей мировой популярности, создатель электрофанка, прислал тоже несколько своих вещей. В общем, все это будет сегодня, а пока слушаем «Если в небе дым», моя любимая песня, типичный ритм. Вижу закат, за лесами вместе с дымом опускается. В небе облака летят, стая птиц клюет две ноздри и поймает дымоклуб. Снизу лучше виден дуб, что вдали. Я сказал, как там в небе. Вдруг сзади шорох краем уха мною был. Услышал стук, как хомяк в поле, резкий взгляд назад. Новый день, плавно наступая, выпивал закат. Я стоял, в небе запах плыл, листва лужу накрывала тенью, воздух стыл повсюду. Рядом птица сидела, мимо кто-то шел. Я привстал, все кипело, как болото пол. Птица, скажи, вот ты можешь летать по небу, знаешь, дожди, как тебя вода моют землю. Ты дышишь воздухом дым, тебе всегда на плюс. Когда я вижу полет твой, во мне тает грусть. Если знать, как летает туман в душе, если плыть, как дотина по всей воде. Я спросил, птицы могут на дым лететь? Если в небе дым, ветер продолжает петь. Если знать, как летает туман в душе, типичный вальс-бастон. Я сказал, надо б мне взлететь, в кармане дурь. Заснула в темноте и начала храпеть. Я толкнул ее в бок, она решила встать. Птица в лоб мне смотрела, продолжая ждать. Я направил поток дыма в открытый клюв. Солнце вниз опускалось в виде кашля звук. Над домами закат, на небе стая птиц. Отступая назад, я резко плюнул вниз. Как стрела, птица сделала шаг вперед. Я смотрел в глубине души, таял лед. Под прицелом мечты я видел серый шанс. Птица, вытянув клюв, закрыла правый глаз. Я присел, в небе ветер пел. На дуб в поле надо мною дым мой взгляд смотрел. Если знать, как летает туман в душе, если плыть, как дотина по всей воде. Я спросил, птицы могут на дым лететь? Если в небе дым, ветер продолжает петь. Если знать, как летает туман в душе, если плыть, как дотина по всей воде. Я спросил, птицы могут на дым лететь? Если в небе дым, ветер продолжает петь. Я стал думать, как можно до неба плюнуть. Тихо в карман клюв свой птица попыталась всунуть. Я схватил быстро палку, брань летела. В воздухе пыль, над домами облако висело. По небу плыл аромат, в бок я сделал шаг. У птицы в клюве пакет твой стоял в ушах. Я плюнул, на птице взгляд мой уже был давно. Я сделал взмах, удар, казалось, сбил крыло. Немного смеха я дал, время прийти в себя. Читая что-то под нос, я вытер пот со лба. Всегда, как мне казалось, я знал ответ. С улыбкой зверя поднял с земли рукой пакет. И снова дым в небе, ветер вновь со мною. Вижу закат, вдруг знакомый шорох за спиною. Если знать, как летает туман в душе, если плыть, как дотина по всей воде. Я спросил, птицы могут на дым лететь? Если в небе дым, ветер продолжает петь. Если знать, как летает туман в душе, если плыть, как дотина по всей воде. Я спросил, птицы могут на дым лететь? Если в небе дым, ветер продолжает петь. Если знать, как летает туман в душе, если плыть, как дотина по всей воде. Я спросил, птицы могут на дым лететь? Если в небе дым, ветер продолжает петь. Да, это такой старенький тречок. Любой старичок, кто в 90-х слушал русский рэп, тот знает группу «Типичный ритм». Вот если я не ошибаюсь, это ребята из Нижнего Новгорода, но могу ошибаться. Серега Полизей, который представляет Underground Records, есть такой лейбл, который выпускает интересные сборники, интересные в том числе переиздания альбомов того самого старенького хип-хопа, от которого сегодня шарахаются как черт от лада на молодежь, потому как они привыкли к новому звуку. Но тогда, например, вот в августе 92 года продюсер Лики МС Сергей Обухов из студии «Класс» организовал в Московском парке Горького первый российский рэп-фестиваль, где помимо Лики выступили группы Bad Balance, MDC Павлов, KTLDLL, DMJ, Сергей и Дубовый Гай. Это Дельфин и DJ Wolf из группы «Имя защищено». Председателем жюри фестиваля был музыкальный критик Артемий Троицкий, а ведущими были Лолита Милявская и Александр Цикало. Всеми известная кабаре-дуэт «Академия». Тогда Лика МС выступила с балетной группой «Безумные ребята» с песней «Биби такси». При этом само выступление сопровождалось танцульками, на репетицию которых в танцклассе уходило по 10 часов в день. На этом фестивале произошел один курьезный случай, который до сих пор помнят его участники Шуруп и Диджей Лэй. Лика подошла к Диджей Вольфу и спросила: «Ну, купила я вертушки, купила пластинки, включаю, а скретча там нет». На этом концерте Диджей Вольф из группы «Имя защищено» впервые представил аппарат для скретча, который был собран из двух виниловых проигрывателей фирмы Vega. У меня тоже есть Vega. и самопально спаянного пульта с тумблерами. После выступления DJ LA обучился у него этому ремеслу и создал аналогичный аппарат, который он применил при записи альбома на «Летчике Bad B» на студии «Гала» весной 1993 года. Серджей выступил в афроамериканских бусах со своей дебютной композицией «Double Stupid Fresh», которую он записал совместно с Jimmy G на студии у MC Павлова в 1991 году, но позже, узнав, что трек утерян, перезаписал его в 1992 году. Группа DMJ предположительно выступила с песней «Я сошел с ума» в составе Артур Игнатов, Игорь Захаров и три танцора Дмитрий Крабо-Морозкин, Илья Пинчер-Грылев и Роман Резиновый-Козлов. Так вот, Морозкин тогда исполнял брейкинг, Пинчер поп-локинг. Пинчер, кстати, до сих пор поп-локингом занимается. Илья Бугало Пинчер, есть у него страничка в социальной сети ВКонтакте, можете зайти, посмотреть. Вот, даже там школа танцев Feel the Funk, танцевальная студия СПБ, написано у него. Вот, обучает детишек, набирает звездную группу. 16 августа пост последний он опубликовал у себя в сети ВКонтакте. Так вот, Роман Резиновый Козлов исполнял тоже поп-локинг на тот момент в 90-х. Что касается других групп, то подробности об этом мероприятии вы можете почитать в социальной сети ВКонтакте, в группе, которая называется «Русский рэп с 90-х до сегодня». Мы ее немножечко освежили вот с Серегой Полизеем. Поэтому заходите, там много исчерпывающей информации, и в том числе даже те самые песни, которые на фестивале были исполнены. Я, кстати, даже вот смотрю перечень некоторых песен, и некоторые из них мне незнакомы. Вот, например, KTL DLL «Вне опасности только убитый» написано. А, нет, тут написано «Она же улицы». Тогда эту песню я знаю. Лика Биби «Такси», думаю, тоже многие слышали ее. Она и на всевозможных сборниках была. Вот, ну, что интересно, тут даже есть еще и записи, приложил Серега, судя по всему. Вот, накачал, у него огромная коллекция на всех этих старых записей. И именно сегодня он занимается тем, что переиздает их уже. И вместе с Патриком из группы Виачапа, тоже старичок олдскула, пионер хип-хопа из города Уфа, Республика Башкортостан, ему отдельный салют за совместную вот работу нашу по нефтерадио. Кто знает, тот знает. Нефтерадио.онлайн — это еще один наш сетевой проект, радиостанция для студентов и про студентов. Опять так сложилось, да, в прошлый раз мы с вами начинали эфир, и был Ахенатон с лирическими файлами, опять вот он на фоне попался. Это не случайно, это судьба. Moi je suis pas un gangster, chacun sa manière. Je laisse tout cramer derrière et trace comme un dragster. Tu captes pas mon style, appelle David du Chauvigny. Dis-lui que tu as vu chill au mic, un martien et son ovni. Camouflé dans le maquis. Да, офигенный, офигенный Ахенатон. Могу слушать его бесконечно. И эти лирические файлы, вот о них я уже рассказывал вам в прошлых эфирах. Так вот, мы отвлеклись от нашего российского олдскул хип-хопа, да, я вам начал говорить за Патрика, что вот совместно он с Серегой Полизеем сегодня оцифровывают бобинки, вернее, не бобинки, а наоборот, цифру переводят в аналоговый звук, и вот сейчас смотрю, и у меня лежат три катушки на колонке, одна из них — это VHAP E-Boy, она 2019 года или 20-го, блин, чтоб не ошибиться. Не хочу вставать и брать катушку в руки. Вот, ну не суть. Важно, что она уже в наши дни была издана. Это новый совершенно продукт, новая музыка. Вот. А есть еще два альбома у меня. Один это D.O.B. Department of Bastards, архив, вторая часть. И Basta S. Это группа, которая была изначально вот, самостоятельной, но потом вокруг нее уже образовался этот коллектив D.O.B. Community. И первый ихний неизданный альбом, представляете, еще в 90-х записали, где-то там на заводе каком-то, вот, если не ошибаюсь, тоже все у меня подробно описано на конверте этой катушки. Вот, и тогда так ребята и не издали этот альбом, и вот спустя уже много лет, посчитайте, с 1993 по 2022 прошло сколько лет, и только сейчас они издали этот альбом. Вот Серджей решил его выпустить, и выпустили его, что примечательно, не только на кассетах, как это раньше делалось, да, в 90-х, но также и на диске. Я вот сначала у Пети Пома купил CD, диск. Он у меня лежит. А затем Патрик уже, когда вместе с Серегой Полизеем издали катушку. Вот Underground Records, лейбл совместно с Музеем будущего музыки. И переслали сюда мне в ЛНР эти катушечки, в том числе и этот альбом. Вот, думаю, мы сегодня послушаем тоже что-нибудь из этого альбома. Имею в виду Basta S, 5-Year Plan, так называемая пятилетка, да, по-русски. Вот, но все это в будущем, чуть позже. А сейчас мы уже начали говорить про фестиваль, да, вот, который в 90-х там был в России, и 13 августа 30 лет исполнилось этому фестивалю. Как это было, сейчас вам Костя Айсберг немножечко расскажет, буквально там 40 секунд сохранилась запись о том, что было на этом фестивале. Ну и послушаем Лику MC, BB Taxi 93-го года, тоже запись. В общем, такой флешбэк. Вернемся немного в историю. Дебют так официально произошел на фестивале Rap Music, который вот идет, идет, идет, идет каждый год, вот где Влад Валов является как бы председателем всего действия. А тогда они сами выступали. Выступал Дэнси Павлов, это я вот тройку говорю. И мы как вот третье место мы заняли, но нам было трудно бороться с компанией Bad Balance, там, с Михеевичем, да, и с Шефовичем. МДНС Павлов, любимая группа основного члена жюри Артемия Троицкого. Конечно же, там все, в общем-то, было решено, но все отметили дико крутой дебют. Вот эти перцы классные, КТЛ, ДЛЛ, да, у них нормально должно что-то получиться. Поехали. КТЛ, ДЛЛ тоже послушаем, но пока Лика МС, BB Taxi. Поехали. Вперед! Газой! Вперед! Газой! Я сажусь в такси, открываю окно. Легкий ветер мое обдувает лицо. Путь, дорога, шоссе, я знаю все. А сколько улиц, домов, переулков еще. Пролетаю мимо прохожих людей, магазинов, витрин, знакомых парней. Любимый мотив срывается тут. Европы плюс. Вперед. Я не боюсь скорости ночи, я сама по себе, и мне хорошо. Словно во сне грохот шума скрежет тормозов. Это Запорожье, увести меня готов. Туда, где шум далеких морей, шорох песка и гул кораблей. Чтоб забыть все свои дела и мчаться вперед неведомо куда. Би-би, такси, би-би-би-би, это рэп и стиль МС. Би-би, такси, би-би-би-би, это рэп и стиль МС. Би-би, такси. Thank you. слушай, боль, я не спешу под шум колес себе. Расскажу все, что было со мной и будет еще. И такси увлекает за собой в глубину моих мыслей, несбыточных грез. От ожидания все дальше и от слез. Подальше от мира звенящих монет, туда, где музыка никого больше нет. Би-би, такси, би-би-би-би, это рэп и стиль МС. Би-би, такси, би-би-би-би, это рэп и стиль МС. Би-би, такси, ММ радио, вы слушаете ММ радио. Не, вы слушаете, ребята, не М-радио, вы слушаете радио, фрик-радио, и слушаете луганского шарманщика, а также слушаете брехунец. В общем, это все СССР, сеть студенческих сетевых радиостанций. У нас студенты, как Уфимского нефтяного государственного технического университета, так и студенты прохладной жизни, типа меня, вот, которые никак не вырастут и продолжают слушать хип-хоп. Да, и так как я вам и обещал с фестиваля еще поставить и КТЛ ДЛЛ, песня называется «Вне опасности, только убитый» или «Улицы». Давайте такой еще флешбэк сделаем, послушаем, что ребята делали в 1992-м. Сегодня 2022-й. Что-либо сказать, ее слезы проливаются на тело ее сына, его убили. Его ждет могила, в истерике мать, полон скорби отец, у них отняли часть. Любящий сердец, мать обнимает свое чадо, ее руки все в крови, и ничего уже не надо, только сына верни. Менты, как всегда, когда не надо. Где вы были час назад, вы уродливые гады? Зачем вы здесь сейчас, когда уж слишком поздно? Он убит, все остальное несерьезно. Посмотри на мать, посмотри на его маму. Кто, по-твоему, залечит эту резаную рану? Через все ее сердце, через всю ее душу. Отойдите, легавые, не хотят вас больше слушать. Вы опоздали, можно было бы спасти. А сейчас он убит, здесь кровь, посмотри. Под уличным огнем слег молоденький мальчишка. Сегодняшний день он оказался лишний. Снова дождь накрывает город страха. Завтра кто-то другой положит голову на плаху. Каждую секунду, каждую минуту ты становишься мишенью. Но тобою правят руки смерти. Ты не скроешься от них, они решили, что ты жертва и ты будешь убит. Сколько будет еще слез, сколько будет еще крови. Не уйти от страданий, ведь это наша доля. Кто-то будет убивать, а кто-то страдать. И убийца, глядя в лица, не поймет о слове мать. На улице он, доброй маской прикрытый. Вне опасности, только убитый. Да, друзья, обратная связь с нами, напомню, на freakradio.blogspot.com. На блоге там есть чат, в который можете заходить и писать сообщения. Вот наш постоянный слушатель из Луганска, Жека Прокофьев, пишет: «Старичок, старичок, привет, привет, привет, Джека», спрашивает, доходит ли сообщение. Доходит сообщение, вижу, читаю их. Вот, даже несмотря на то, что слетела аватарка с твоего аккаунта. Не знаю почему, может, перерегистрация, потому что прошла в чате. Но думаю, это не так страшно. Аватарка не самое главное в этой жизни. Вот, не расстраивайся. Я тебе поставлю зато крутой трек, который мало кто еще слушал. Вот, из альбома «Пятилетки», да, «Баста С», как и обещал, вот так начали мы потихонечку со старых песен, да, и идем-идем по DOB, да, KTL, DOL, вот послушали, теперь «Баста С» еще послушаем. Вот трек номер 8, у меня не отображается название, потому как я оцифровал для радиоэфира с... вернее, не оцифровал. Катушка у меня лежит, а это я с диска вот скопировал. Ну, а чё я парюсь? У меня же диск под рукой. Вот настолько ленивый, что не хочу вставать. Ну, не то, что ленивый, это придется вас оставить в тишине. Вот, хотя можно поставить музыку, но так как я уже с вами говорю, то буду говорить дальше. Funny Bullshit называется трек номер 8. Здесь 14 песен всего, вот, клевая такая обложечка, ну, в духе Баста С, в духе D.O.B., кто знает, это скелетон, который на толчке сидит на унитазе, вот, и здесь написано, когда открываешь этот чудесный компактик, да, то же самое, кстати, и на катушке. Но там еще круче, там вообще такая большая, красивая коробка. Я когда ехал с почты, забирал ее, прям мне аж не терпелось приехать домой и вот открыть эту катушку, поставить ее на мафон и послушать. Возможно, еще сегодня прям катушку и послушаем в эфире. Вот, но когда ехал, мужичок знакомый говорит, что там у тебя, ну показывай, сто пудов катушки. Я говорю, блин, как ты догадался, ну а что ты можешь еще вести, блин, с почты, вот, только катушки. Да, ну разоблачил меня сразу, достал я прям в маршрутке, разорвал этот конверт зубами, клочья порвал эту пленку, ну, не от катушки, а пленку, которая была упакована там в скотчем, много раз перемотана, там ребята прям отлично так замотали, и Патрик вот из Уфы переслал в Москву, потом из Москвы уже Петька Пум пересылал сюда, в Луганск, из Луганска уже дальше ко мне в Кировск, короче, попутешествовала катушка. Вот раньше тоже так трудно было доставать музыку, и сейчас тоже, чтобы получить такой вот на физическом носителе продукт, нужно воспользоваться услугами Почты России. Благо в ЛНР проблем с этим нет. Вот, а вот ребята с Украины даже, узнав, что есть такие замечательные треки, такие замечательные компактики, такие замечательные катушечки, тоже вот захотели их получить, но так как почта не работает между Россией и Украиной, да, из-за такого вот дебильного отношения киевских властей, то пока что ребятам не удается. Наши хип-хоп-партизаны там живут, в Харькове, в Одессе, в Днепропетровске, в Николаеве, и ждут, говорят уже, блин, ждем, когда уже Россия зайдет и нас заберет, а мы сможем уже забрать свои компакты, катушки и кассеты и будем слушать наш любимый русский рэп. Вот, даже несмотря на то, что эти треки на английском языке здесь у Баста С, потому как Баста С изначально читали на английском языке, все равно это наши русские ребята. Вот, и что касается по песням, здесь с 1 по 14, первое это интро, Slowly Bust Surely, потом Becca Jackal, кстати, Becca Jackal, и потом I Know My Shit, эти две песни на сборниках всевозможных русского рэпа в 90-х выпускались, их слушали вы, если вы, конечно же, в 90-х слушали русский хип-хоп. Да, а дальше уже интересные треки, которые, ну, я лично нигде не встречал. Same Ho House, R.A.D., For Your Pleasure, Reckless, Freestyle и вот Funny Bullshit тоже одна из них, которую мы с вами прямо сейчас послушаем. Это трек номер 8, эксклюзив на Freak Radio и на Брехунце. Вот, две сетевые радиостанции, которые сейчас в одном интернет-потоке вещают. Вот, и затем продолжу рассказывать вам, что здесь еще написано на этом конвертике. Это и... хотел сказать болванки. Болванки это раньше называли так самозаписанные диски, а это конкретный компакт. Лицензионный, ёб твою мать. Раньше лицензию купить очень дорого было. В основном пиратские покупали. Ну, я лично, потому как денег особо не было, поэтому покупал пиратские, что подешевле. В общем, слушаем. Funny Bullshit. Смешное дерьмо, так называемое. Смешная чушь. От Blaster S. Five Years Plan, пятилетка. 93-й год, ёпта. Every goddamn body, who made it, news to people, yo, who's to blame? Everywhere on earth, this shit is the same. Radio, newspapers, motherfucking TV. Joke on you, but you're the blind, you see. They put bullshit in your face, yo, listen, yo, read it. Yo, watch it every day, but we don't need it. Changing the whole story. Never thought you could diss me, you sorry ass motherfucker, poking all that junk. Gotta find a fuck. Kill the bug. I used to believe all the stories I heard. Now I know your stuff is just absurd. Now I'm confused, I don't know who's to trust. I don't know who's motherfucking ass to bust. Could it be reporter? Could it be his boss? I don't give a damn, just keep a door closed. Something else I gotta say, so listen close, you mother. I can stand newspapers battling each other. Saying via issues, this is what you need. For me you're all the same, for me you're all bullshit. Funny bullshit, bullshit is so funny. Funny bullshit, so motherfucker. Funny bullshit, bullshit is so funny. Funny bullshit, motherfucker, two times. Funny bullshit, bullshit is so funny. Funny bullshit, so motherfucker. B-H-O-N-I-E-B U-L-L-S-H-I-T. Sucker ass critics, you know it smells shitty. Now what do you call a bad part of the city? That block ain't shit, that pipe ain't no good. Now you're up to my neighborhood. On the needles, listen crap, blowing pipe. Bass heads, I know that shit ain't right. But don't dare to appear, you're not welcome here. Who gives a fuck? If you have paper of a year, radio stations, that goes to you too. No matter frequency, AMOSW, fuck news on TV. Riff whines, they love them. You say I'm dead broke, you're the one with the problem. When I see somebody reading paper every day, sucker wants to be fooled. Gonna read it anywhere, anytime. Even vote for the paper, for the station. Media takes over the nation, ruin someone else's mind, but don't fuck with mine. If you try to do that, I don't wanna define. Put it on a scale of justice. Shitters are rough, so bust this. We ain't playing no games. Call them what you want, I got a roster of names. Long list, include many bad words. You don't wanna hear them, so I put it short. It's funny bullshit, bullshit is so funny. Funny bullshit, so motherfucker. Funny bullshit, bullshit is so funny. Funny bullshit, motherfucker, two times. Funny bullshit, bullshit is so funny. Funny bullshit, so motherfucker. B-H-O-N-I-E-B U-L-L-S-H-I-T. Newspapers, TV stations that are talking shit. This is what I got before I go to sleep. Too deep, like a maniac, gotta warn the press. Don't you dare do this, Buster S. You mess with the gang, here's the outcome. Go out to the street, boom! And you gone. Some don't like pigs, just like myself. Something wrong, they seek motherfucking help. Immediately, they find COP. But fuck a cop, he ain't shit to me. Gonna kick that ass, you know we can do this. Do the things you'll never see in the movies. Treat him like mosquitoes, reckless and rude. Take it as a figure, that's an attitude. Don't take pictures here, don't press your luck. But press motto is, we don't give a motherfucking better duck. Quick, for I was disrespected, not anymore. Later I'll be blessed if I run down the line. Talk nothing, find yourself giving me a cue sign. Cue reflection of reality. Perfect word is bullshit. Funny bullshit, bullshit is so funny. Funny bullshit, so motherfucker. Funny bullshit, bullshit is so funny. Funny bullshit, motherfucker, two times. Funny bullshit, bullshit is so funny. Funny bullshit, so motherfucker. P-H-O-N-I-E-B. IT. Короче, вот такой вот funny bullshit. Я вот, ну, наверное, раз 15 уже переслушивал этот альбом, и сейчас слушаю эту песню funny bullshit и что-то новое для себя открываю. Записано, кстати, в 1992 и 1993 году. Все, что на этом альбоме. Сведение написано Александра Карнашова. Записано на студии MixArt. Вот здесь и Сергей, и Лес. Что касается трека Funny Bullshit, то он был записан в 93 году. И над ним работали голос, написано Ли С, Сергей, музыка также Сергей и Ли С. Да, еще был один участник. Здесь все подписаны вот на этом компакте. Да, еще Гвоздь был, да, если не ошибаюсь. Вот, не, это на катушке подписано, а на компактике вот не подписали. Вот в чем разница. Да, тут написано, что Сергей рассказывает, мы с Лес записывали этот альбом на территории... А, я сказал, на заводе? Нет, на территории конно-спортивного комплекса «Битца». В настоящей андеграундной атмосфере, под покровом ночи. Он никогда не издавался, этот альбом, и о нем практически никто не знал. Хотя некоторые треки с него появлялись на сборниках, как я вам и говорил. Это Бака Джакал и I Know My Shit. Ну, других я не видел. Еще, по-моему, I Ain't No Richman, я не богач. Ну, могу ошибаться. Так вот, хронологически это первая запись в почти 30-летней истории клана D.O.B., говорит Сергей. Рекомендуется к прослушиванию всем, кто хочет изучить истоки хип-хоп-культуры в России. Да, и здесь еще текст опубликован. Одного из треков, походу, вот, на английском тоже. You can fuck around with me and DJ Les, so step back slut, or get that ass ripped and you be in deep shit. Да, ну, так или иначе, это действительно заслуживает того, чтобы заслушать спустя 30 лет, да. И удивительно, что это вновь издали уже на катушках. Да, вернули изначальную форму, можно так сказать. Ну, а я напомню, что с нами можно связаться по обратной связи, как это делает Жека Прокофьев, он же Кот из Луганска. Респект, пишет Жека, раз пошел сегодня такой движ, можно заказать песню. Конечно, можно. Для этого можно написать в чате, что и сделал Жека. Чат находится на блоге Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Либо можете найти страницу в социальной сети ВКонтакте Александра Пономарева, и там идет стрим. Вот, там прямо увидите табло часовое, да? Стрим начался в 23.01, сейчас 23.40, и там также нарисован пират из острова Сокровищ, да? Это тот, который крутил шарманку. Вот, ну, это такой логотип, который мы придумали для луганского шарманщика. Это телеграм-канал мой авторский, на него можете подписаться. Там я пишу все, что мне взбредет в голову. Что хочу, то и ворочу, да? Помните, как говорил Блю из фильма «На связи» или «Аферисты»? Это кино про чернокожих парней из гетто, которые украли целый грузовик со сотовыми телефонами и потом барыжили ими в гетто. Да, прикольный кинчик, кто не смотрел, советую посмотреть. Но пока слушайте подкаст. Какой подкаст? Стрим, лайв, да, в прямом эфире мы, то пока не переключайтесь, потом посмотрите фильм. Так вот, я начал говорить, вообще отвлекаюсь. Начал говорить, как с нами связаться можно, помимо чата, да, на freakradio.blogspot.com. Можно в социальной сети ВКонтакте, как я уже сказал, найти Александр Пономарев. черная аватарка, нефтерадио, нефтерадио.онлайн, высокооктановое радио УГНТУ, но это уже другая история. Вот сегодня не про это. И на этой страничке Александра Пономарева можете найти стрим луганского шарманщика. И под этим стримом можете писать комментарии. Также можете связаться в Телеграме. Как я уже сказал, Телеграм-канал луганского шарманщика. Можете на него подписаться, можете не подписаться. Можете там просто найти канал обратной связи. Там фрикрадио, нижнее подчеркивание, зов, нижнее подчеркивание, бот. Это бот, который приведет вас ко мне. Да, поэтому пишите. Можете по номеру телефона также спокойно связаться со мной, плюс 3 8072 101 22 63, для жителей Луганской Народной Республики. Для всех, кто в России, плюс 7 959 101 22 63. Спокойно тоже звоните. Лугаком работает. По России теперь тоже плюс 7 959 101 22 63. Будет вам счастье. Можете даже не связываться по мобильному оператору, дабы вам сэкономить деньжат носок. Или на носок. Может, кстати, носок, помните, была такая шапка. Мы носили эти носки. Такие хип-хоперские. Модно раньше было. Да, прикольные шапки. Интересно, у кого-то остался носок сегодня? Я бы даже зимой прикольнулся, одел, походил. Короче, дело к ночи. Я стал заговариваться. Так вот, по этому номеру телефона, чтобы сэкономить денег на носок себе, плюс 7 959 101 22 63, либо плюс 3 8072 101 22 63, он привязан, этот номер телефона, к телеграм-каналу. К телеграмму и к WhatsApp мессенджеру. И там можете тоже написать. Как вот Джек сегодня Прокофьев меня разбудил, сказал: чувак, проснись, у тебя там на сайте сообщение. Ну вот я открыл и смотрю, Жека пишет: хочу синдикат, ребята по соседству, кажется, года 94-го песня. Да, помню такую песню, помню такую группу. Пока буду искать, мы с вами послушаем еще Серджея Диоби. Вот он записал новый трек Bad Motherfucker вместе с Legalize'ом. Вот, называется, как я уже сказал, Bad Motherfucker этот трек. Серега Полизей прислал этот трек. Вот, написал, что это вроде как новый сингл, который вышел, судя по всему, 12 августа. Ну, давайте послушаем, что там D.O.B. нового записали. Дикий плохой. Legalize. Дикий плохой. Клан D.O.B. Дикий плохой. Йоу, ты со мной? Только если ты такой же дикий и плохой. Начнем мы D.O.B., а ты закосник и дебил. Тебя с коня на землю сбил и заряжаю снова карабин. Вы все смешны, как Моргенштерн и Мистер Бин. Я гомофоб, социофоб и мизантроп и мизогин. Вам объясняю, вместе с Кабальеро. Твоя рыбчина — это шляпа, даже не сомбреро. Еще давно с эпохи СССР. Грубым рэпом в твоей туши разряжатель револьвера. Сеньора Джино, грязный мазафакер. МС текает вдаль, тает, как собаки. Да, я плохой, ни разу не во фраке. Тобой из подземелья на свободу выпущенный кракен. Жакей без головы, вернее, без башки. Три декады ваших рэперов пеку, как пирожки. Смотрите, грифы в небе распирили крылья. Видят, что из ваших трупов будет кесадилья. Я поставлятель им обеда, деспирадо. Микрофон и член, чтобы стояли, все, что надо. Дымит наган и от Миладу новый барабан. Он не убит, того добьет интеллигентный хулиган. Вас убирает по старинке злобный клан. Убойнейшим узор, что те же тяжелее, чем Биг Пан. Пока ты стонешь или бздишь в диван, я представляю грязный фанк и возвращаю в андеграунд фан. Ведь я плохой Сир Джей. Дикий-дикий-дикий плохой. Легалайз. Дикий-дикий-дикий-дикий-дикий плохой. Клан D.O.B. Дикий-дикий-дикий-дикий-дикий плохой. Йоу, ты со мной, только если ты такой же дикий и плохой. Пусть моя читочка течет, как сучка, ведь я лучший. Ну, короче, вот в таком стиле Bad Motherfucker, там уже дальше дослушаете самостоятельно. Не знаю, есть на цифровых площадках или нет. Можете порыться, поискать. Это Серега Полизей бросил чисто для нашего радио. Так, прокачать вас. Мы сегодня в такую историю окунулись. От КТЛЛ, ДЛЛ до D.O.B. и до Баста С. От альбомов с 30-летней давности до свежих синглов, которые уже в 2022 году записаны сегодня. Вот, напомню, канал для связи, номер телефона +7 959 101 22 63, он доступен в Телеграме и WhatsApp мессенджере. А для жителей Луганской Народной Республики +3 8072 и окончание такое же 101 22 63. Вот, Телеграм и WhatsApp, звоните, пишите. А также в чате freakradio.blogspot.com и под стримами в социальной сети ВКонтакте Александр Пономарев, либо Луганский шарманщик в Телеграм-канале. Есть в описании канала обратная связь через бота. Вот, также можете поддержать нашу радиостанцию, либо Яндекс.Деньги, кошелек 41200143672990, либо биткоины тоже принимаем. Можете закидывать, если цифровой валютой богаты. Вот, можете поделиться на развитие, нам закинуть донат. Номер кошелька для биткоинов не буду называть, он опубликован в Луганском шарманщике в телеграм-канале в описании. Слишком он длинный, поэтому не буду называть его, перечислять все эти циферки и буковки, которых очень много. Сэкономим время. И Серега, кстати, Полизей написал, что якобы сэмпл обыгран один и тот же у D.O.B. и у группы Psycho Realm, и скинул он этот трек тоже, Love from the Sick Side, Love Letters. Ну, кто не в курсе, Psycho Realm — это тоже из 90-х ребята, такие мексиканцы, вот, Чикано рэп так называемый. Они с Cypress Hill'ом начинали, вот, продвигаться, потом самостоятельно уже начали. Вот с одним из участников этой группы потом случилась беда, попал в перестрелку, в инвалидном кресле оказался. Вот, но те треки, которые они выпускали, они реально сильные, такой вот чикано рэп. Сейчас послушаем, есть ли там сходство, что касаемо сэмплов. Love from the Sick Side, Psycho Realm. Don't be a good neighbor to her. I'll send you a love letter. Straight from my heart, fucker! Do you know what a love letter is? It's a bullet from a fucking gun, fucker! You receive a love letter from me, and you're fucked forever! Пока не слышу. Сейчас еще включу раз D.O.B. Ну, может, что-то и есть, только ускорено, но... В общем, так или иначе, давайте дослушаем Psycho Realm. I tried to give her my all and change my shit up, but she didn't give a fuck about that when she decided to get up. Fuck all the good times, just remember the bad. Fuck me and fuck all the love we used to have. Chilling at the clubs, your friends and my friends. Hanging out all night, driving around in the Benz. Fucking all for my ends, but I can't pretend not to feel the pain inside. Suicide crossed my mind every time I heard your name, but I got strong and realized it's all about the game. Now you're all just the same. Да, помню этот трек, называется он «Любовь», «Love», «L to the O, O to the V to the E», то бишь «Love». И я помню, как у меня был компакт, который я взял у Паши Лося, ему на Южном квартале в Луганске, да, мы тогда жили, и ему мама из Греции присылала кассеты и диски, у него была охренительная коллекция охренительного дерьма. Ну, дерьмо, это, кто знает, да, так называют качественный рэп, имеется в виду качественный не то, что он там записан, да, как сегодня всякую шляпу записывают там молодняк и кичатся тем, что они в соцсетях по всем цифровым площадкам раскидывают. А это было дерьмо, щит, да, так называемый. Это было дерьмо, которое реальное дерьмище, от которого воняло за версту... каким-нибудь дымом, например. Вот, ну, короче, да, то еще дерьмо, дерьмище, щит, да, мазафакас, что называется. И это вот дерьмище попало ко мне в руки, а я пришел и поставил этот диск на CD-проигрывателе. Первый CD-проигрыватель, который у меня появился, еще тогда дисков у меня особо не было, я их покупал сначала, но негде было слушать, но там были эксклюзивные записи, да, вот, а на кассетах таких не было, и поэтому со временем потом удалось купить немецкий Пионер, вот недавно, кстати, его только выкинул, потому как уже не пользуюсь ни... Кстати, даже не выкинул, а там что-то еще какие-то запчасти остались. Патрик, когда приезжал, мы даже выпаивали с ним кондеры и припаивали их к катушечнику, к Юпитеру, по-моему. Ой, к Юпитеру, нет, к Эльфе. Той самой Эльфе, скретч-версию, которую Патрик сделал. Вот, и там какие-то кондеры сгодились вот с этого Пионера, а CD-проигрывателя... Какую-то плату мы там оторвали, распотрошили. Ну, в общем, Патрик еще тот мастер, умеет это делать качественно, профессионально. Вот, и именно на этом Пионере я слушал Psycho Realm. Да, это была офигительная тогда тема с этого альбома. Вот, и мне особенно всегда нравился там Sick Jackin. А еще второй Дюк был, которого потом парализовало. И вот Дюк вот с вот этим хриплым голосом вообще просто офигенно читает. Давайте слуханем. Зла «Золотое сердце как камень» и все такое прочее. Ну, офигительный трек, да, вроде как про любовь, но такой жесткий. Жека там, наверное, уже уснул, а думает, блин, где мой трек, ребята по соседству? Что-то на гангстеров тут потянуло сегодня, да? Поехали, ребята по соседству, «Синдикат», тоже 90-е. Такой юношеский максимализм в русском рэпе. Саксофон крутой. Пасмурный день, на улице сыро, двое наших пацанов было убито, родные опознали их тела. Мы были вместе. Еще вчера я не могу поверить, что их больше нет. Им не было еще 19 лет, все кончено. Их ждут могилы, они жили, а теперь убиты. Горе отцов и слезы матерей, но слезами не вернешь их погибших детей. Я не думал о смерти, так рано пустота. У меня нет больше братьев, с ними умерла и часть моей души. Померк огонь братской любви. Я помню то время, что мы были вместе. Тогда мне казалось, это будет вечно. Кто мог подумать, что в один дождливый день я потеряю твоих близких людей. Их не вернуть, ничего нельзя исправить. Все, что нам осталось, это память. И в памяти нашей мы всегда будем вместе. Смерть не разлучит нас. Мы ребята по соседству. Мы ребята по соседству. Shots are fired all over the street. Boys in the hood are ready to hit. Gunshots are fired all over the street. Boys in the hood are ready to hit. Идет все тот же мерзкий дождь. Все должно решиться в эту ночь. И с каплями дождя смешались слезы, изуродованы судьбы, уничтожены грезы. Пистолет заряжен, и я готов убить. Меня ничто не остановит. Я должен отомстить за тех, кто был мне дорог, за тех, кого я любил. Должны быть убиты те, кто их убил. Город спит, его улицы пусты. Кровь прольется в этой ночи. Мы недолго искали, где найти эту мразь. Их обрекли на смерть, они должны это знать. В дешевом баре сидели эти псы. Все они больше не жильцы, по паре выстрелов. И готовы они просили пощады, но это невозможно. Предсмертная дрожь была в их словах, их смерть лишь притупила боль в наших сердцах. Эту страшную утрату не восполнить, не исправить. Все, что нам осталось, это память. И в памяти нашей мы всегда будем вместе. Нас ничто не разлучит. Мы ребята по соседству. Мы ребята по соседству. Shots are fired all over the street. Boys in the hood are ready to hit. Gunshots are fired all over the street. Boys in the hood are ready to hit. Да, этот саксофон можно слушать вечно, только из-за одного его. Жека Прокофьев не спит этой ночью. Кот слушает нас в прямом эфире. Я сбросил обложку с кассеты, которая у него, судя по всему, до сих пор сохранилась. Это сборник «Рэп-удар». У меня тоже такой был, там вот есть и эта песня «Синдикат» группы «Ребята по соседству», также там еще есть PLC, мистер Биг Мак и другие русские рэперы, кто в 90-х активно занимался творчеством, а сегодня уже и не занимаются, но песни остались, да. Ну, некоторые занимаются, вот те же Bad Balance, да, еще продолжают выступать. Не в том, конечно, составе уже, что был на тот момент, но тем не менее. Сборник Rap Udar, да, я помню, даже пытался перерисовывать обложку с этой кассеты. Там такой злобный мужик, пацан в зеленой кепке, с выпученными глазами, да. Ну, тогда, да, пытались рисовать, перерисовывать, потом это все там и на стены рисовали. В общем, да, кто-то ругал, гонял, говорил, что мы вандалы, рисуем на стенах, но рэперы они такие. Да, это все пытались перерисовывать, пишет Жека. Ну да, что еще было перерисовывать? У меня даже сохранился журнал, вот, Repress, который называется. И там на этом журнале там обложки уже нету, она не сохранилась. Но есть другие страницы с этого журнала, и на одной из них есть граффити, которое я помню прям брал, подкладывал под страницу этого журнала и надавливал карандашом, и потом оставался трафарет на бумаге, и потом уже обводил. Короче, дробоскопом пользовался. Кто дробоскопил чертежи в универе, да, стройфак знает, и мехфак тоже, да. Вот, ну, а потом уже стал перерисовывать от руки, без дробоскопа, все норм. Вот, и на стены тоже наносили. Разное случалось, вот. Но мы продолжим слушать музыку с вами, друзья. Будет сегодня не только рэп, вот, хотя от него мы еще не отошли и не закончили. Почему? Потому как есть еще одна история, связанная с рэпом. Вот не помню, какой это год был. Это был то ли 2011, то ли 2012, если не ошибаюсь. А может и раньше. Не. А может даже 2009. Вот, или 2008. Помню, что у меня появился ноут, вот, и начал выходить в интернет, и списался с одним чуваком из Бруклина, его зовут Crooked Ozone, ну, это его творческий псевдоним, да, и у него выходила пластинка виниловая в 90-х, Crooked Ozone, Insane, что-то там, по-моему, нет, не Insane, In The Membrane, это не Cypress Hill, а там другое что-то, Insane было, называлась она. Может, даже просто Insane, уже точно не помню. Так вот, ну, такой достаточно классический звук из 90-х, и что удивительно, откликнулся он, и говорю, давайте по фит запишем, давай, не вопрос, записали фиток. Вот, ну там у меня еще микрофон был такой сторублевый, говеный, и качество, конечно, такое хрень, но что удивительно, чувака пропер мой плохой английский. Вот, потом уже начал я писать на русском, он на английском, такие вот фиты где-то валяются, даже не знаю, на компе сохранились или нет, а вот в сети где-то выложены, где-то на файлообменниках, где-то на каких-то блогах, каких-то форумах там закидывали. Вот такой именно андеграунд, такой именно темный-темный лес, как Дремучий клан был, да, в 90-х, так и это темный-темный лес. Вот, и потом Полизей тоже узнал, что есть связи с Crooked Ozone, и говорит, слушай, давай тоже, короче, закинем ему тему фит, чтобы мы с ним записали. То я говорю, не вопрос. вот, закинул тему, и Круг Тазон записал куплет. Вот, бросил я Полизею для альбома. И вот недавно этот альбом переиздал Полизей. Называется он «Сорви головы». Да, Жека пишет про кофе в походу, комментирую. Есть у меня подборка журнальчиков с хид-инфо, если интересует. Конечно, интересует. Это луганского хип-хопа история, журналы, которые хрен найдешь, а с точки зрения культурного наследия, то, думаю, будет интересно почитать и вернуться вот в те далекие времена, окунуться в историю. Надо будет вот, Жека, посмотреть этот журнальчик, вот, и почитать его, рассказать о нем тоже в эфире. Вот, но я начал говорить вот за Полизея и за Круг Тазона. Так вот, Круг Тазон скинул куплет, и Полизей Дель Торо подписался тоже с ребятами. «Марибанда» называется трек, там участвует и Круг Тазон, и Биг Блант, и Вито. Это уже вот ребята из Днепропетровска, если не ошибаюсь. Или нет, в общем, не помню, откуда. Вот, главное, что Полизей переиздал этот альбом. Альбом выпустил на CD. Если вы зайдете в паблик «Русский рэп с 90-х до сегодня» или найдете музыкальное издательство «Underground Records» с Z на конце и «Анда», не «Андер», да, а «Анда». Ну, это, знаете, как сленг. На сленге хип-хоперы всегда пишут с ошибками. И «Underground», и «Records», да, и «Beats», да, то «Beats» и так далее. Ну, всегда пишут с ошибками. Ну, на улицах же много неграмотных людей, поэтому вот и ошибались частенько ребята. А затем уже для сленга специально с ошибками писали. Так вот, Полизей, a.k.a., то бишь, он же Полизей Дель Торо, он один из отцов рэп-групп «Гвоздей мало» или просто «Гвозди», а также «Foolish Blend», «Just Flava» и других. Вот, его стайл состоит из словесного кунг-фу, коробки джа, импровизации и абстрактных рифм, а также местного диалекта, иногда украденной или переделанной музыки. И, конечно же, черного юмора. Так вот, Underground Records представил переиздание первого сольника Полизея «Сорви головы». Ремастер 2022 года вышел. И 11-й трек из этого CD. Называется он «Маривана». Кстати, вы можете заказать CD у Пума в Москве, у Пети Полякова. Его WhatsApp и Telegram доступен по номеру +7 903 627 4572, +7 903 627 4572. Повторю еще разочек, +7 903 627 4572. Вот, а песня уже звучит, и давайте послушаем тот самый фит с чуваком из Бруклина. Да, давно это было, и я был удивлен, когда увидел переиздание этого альбома и увидел, блин, черт, Круг Тазон. Надо, кстати, ему отписаться, найти его где-то в соцсетях там или на Ютубе, короче, это уже дело десятое, переправить ему трек, хай послушает, он будет тоже, наверное, удивлен. МС, не проси, если ты слаб, чуть стекло обмапака, значит тебе строка не такая, обосташи баклагу, как и дым, не напряг этим гурманам мокрым, мы фрунда мокрого, старого, доброго, отрабает травой, прибой приход, в отдаю, подзабыв вас сути, сути, наскочил на первенчик наружка, немножко осторожно, темешка, шоколадка от сережки, пирожки у бабушки, минусы на плюсы, трусы, не мочи, не тряси, а лучше больше мочи, иначе лещи, нет причин, мы чистку точим, обезображен почерк, нихуя себе, себе гончи, там учат имена. Имена. А лучше не мычи, а качай плечи. Изучать цыганские наречи, на репит речитатив. Чекай он и позитив, в правильной позиции выбьется лица. Значит эйфория, спасибо и помея. Секрет руми заперли Андрея в арсенале ритмы из кармана. Плохая карма у баклана. Do you wanna marijuana? Do you wanna marijuana? А вот и Крукетос Зон на подходе. Урбан обезврежен, звуком уши режем, сон был вечен, обеспечен, микрофон цепями скрещен. Не, он пока только на припеве там был. I'm artist, я артист. Чё тут артист? Порвана калоша, крыша рыжа, наше высшее место фиксу. Напряги ты биксу, не пасую, не газую. Раньше времени они не гляди. Там крути ты дали хали на махуле. Там в карманах дули, не лепи олень. Ликвидируй ты, блядей, don't stop сие. Укуяну ей причудие. Куча гэнса пиние, кули бруклина. Проклята окраина, хата с краю моя. Не смеяна, терапия смелая. Иначе смелым я пришел, кое-что нашел. Шоком наградил тебя движением неизбежным. Как минимум на сутки утки или гуси там с утра или к вечеру весь будешь на ура. Барбитура не нужна, она же дура. Натуре. Это же не рэп, это рок. Тиги-ги-ги-ги, don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Ага, вот и он, Крукетос Зон. Да я давно его не слушал. Flashes on the pages of art, Crookedo's own, universally known. To the unknown store, saw of light, know a sailing thoughts. Kinda warped, kinda warned him, a sculpture, vulture, dead fiends. What I see is human beings, dope fiends, blasphemous schemes, increased degrees. Written on the wall as it seems. I'm an artist, I'm an artist, I'm an artist. Стимул уже это, то дело, блин, на 100 процентов. Покров округа с его хитрыми проходами. Кончись меню, стуля начни, примени прием хитрой игры. Ходи мудрый яд, объем. Ими непременными смертным вручи только обезьян своего. Его припрячь, нихуя чиначе, избежали подачи значимых. Не имачен, не изучен, ты обозначен характером своим. На каче строка, блин, на макете стил, стылый бит, шоколага. Здесь коллега, не коллега, и при упрямо. На проломке твой прямой упыть у майка. Жигу бой не стой, сто речи шурую обреченной партией. Под руку круга, моя сия, стихия, мама мия. Она же есть моя милая, школа старая, смирная. Только всего лишь только, ай, минус ты вруби. И попал в астрал, астрал, блин, там же на месте. Здрасте, попал в гости, у меня муж достойный. Do you wanna marijuana? Такой вот с упором на old school трек от Полизея Дель Торро вместе с Крукетос Зоном из Бруклина, с Биг Блантом и Свито. Вот, был записан в 2000 там каких-то годах, в общем, после 2000-го, переиздали уже сегодня альбом «Сорви головы» от Полизея. Можете заказать у Пети Пума, если хотите. Контакты все в Underground Records имеются. Либо зайдите в паблик «Русский рэп с 90-х до сегодня». В общем, там найдете, там в закрепе, по-моему, есть этот альбомчик. Вот, от 13 августа пост, если что. А у нас на фоне сейчас играет трек «Винт покойный, царство ему небесное».

Пакистан с Индией, так уйгуры с Китаем, как Израиль с Палестиной, так и Украина с Россией. Или не так, власть народу вверх кулак, лживым политикам в морду большой фак. Кстати, почему в СНГ молчат про спецоперацию Тупак? До того, как появился свет, был мрак, сказано в Библии, еще одного мирного убили. Города Донбасса огнем крестили, блуждающий миномет, ночью поет, не спит квартал. Еще один снаряд где-то рядом упал. Ну и так далее. Кстати, вот еще под этот трек замиксовали скит «Осколки рэпа», которые летят по всей планете. Панаблэк недавно вернулся с фронта, ну потом опять уехал, буквально 3 дня побыл дома, накидал осколков музыкальных голосовушек, вот, переправил я их сейчас композитору Гучкову в Уфу, который сделает продакшн, и очередной третий трек уже Панаблэка вместе с его бойцами вот выйдет в скором времени, думаю. Ну а пока месседж вот с фронта от Панаблэка послушайте. Бро, став всем осколки рэпа во всей планете. Джекс сегодня звонил, списывался, он там в Нидерландах крутит наш трек. ДСК, Шандере, понимаешь, бро, пусть все слушают, пусть все знают, Бронксе, в Калифорнии, в Бразилии, Zulu Nation, скидывай всем, мы развернемся. Пусть все слышат, ребят, как оно есть на самом деле, как пацаны живут, как пацаны воюют, без всякой этой пафосной хуйни, блядь. Настоящее дерьмо, блядь. Да чё, бля, я уже там тоже участвую. Песня охуенная. Песня пиздец. Мы уже там вторую уже готовим на самом деле. Сейчас главное нахуй в интернет. Да, точно. День прожить, чтоб хват пройти. Новый день, новый трек. Эта музыка летит к тебе. Шандере, Шандере, по голове. Эта музыка уже в тебе. Шандере, Шандере, из РПГ. Эта музыка летит к тебе. Шандере, Шандере, по голове. Эта музыка теперь твоя. Шандере, Шандере, из ДШК. Людям закрыла глаза пелена. Они хотят идти туда, где свет, но идут туда, где тьма. Испокон веку, в древние времена, человек хотел найти, не потерять себя в этом большом и опасном мире. Сын, делай свой кругозор шире. Везде вокруг ебашут реактивы. Наш хип-хоп — это знание и сила. Вашему ковну альтернатива. Кого-то покидает сила. Мы набираем оборот, день за днем через реку вброд. Наш отряд идет вперед. Эта музыка летит к тебе. Шандере, Шандере, по голове. Эта музыка уже в тебе. Шандере, Шандере, из РПГ. Эта музыка летит к тебе. Шандере, Шандере, по голове. Эта музыка теперь твоя. Шандере, Шандере, из ДШК. Да, этот трек был записан реально на фронте. Вот музыку и продакшн сделала Карса из Улан-Удэ. Что интересно, все спрашивают, что такое Шандере. И вот Джекс тоже в Амстердаме там сейчас крутит этот трек ребятам, вот, которые по-русски не соображают особенно. Они спрашивают, what it's mean Шандере? Шандары, ну, шандарахнуть, в общем, может, рядышком на фронте так шандарахнуть, что мало не покажется. Ну, а мы продолжаем. Вот Жека Кот пишет: знаешь ли ты таких сублиминал, израильский рэп, и как относишься? Ничего не знаю про этих рэперов рэби, поэтому не могу ничего сказать. Зато знаю, что есть в Воркуте такой МС, как Цитрус, и он на свое 40-летие записал в этом году себе аж целый альбом, сделал такой вот подарок. Там много фитов у него. Сейчас он в Москве проживает. Вот Серега Полизей делится такими интересными вещами и треками с 30-летним стажем, да? Старенькими и новыми треками. Вот, и альбом Цитруса тоже можете найти в группе ВКонтакте «Русский рэп с 90-х». Мы его там опубликовали. Также на Freak Radio, Freak Radio ВКонтакте, либо Freak Radio в Телеграме можете найти. И там есть этот альбом «Цитрус». Альбом, вернее, называется «Воркута. Столица мира». Вот MC Цитруса. Я вам поставлю один из треков из этого альбома. Он называется «Дзен». Мы вряд ли после него начнем. Там же припев вроде бы как. Типа, или как мы делаем? Сразу после него прям ебашим? Раскрыть тайны, познать, что внутри меня. Надо немного больше, чем открыть глаза. Это не сила мышц и не склад ума. Моя энергия, это моя семья. Гармонию души определяют мысли. Правильный путь подогревают числа. Не жалко помочь, не имея корысти. Вера в себя добавляет искры. Не устаю улыбаться проблемам назло. Удивляться моментам, когда занесло. Стараться стать выше, чем кто-то еще. Создавать вокруг себя уют и тепло. Я понимаю счастье, когда не один. Свои 34, их не зря прожил. Я благодарен всем, кто время тратил. Я нашел свой дзен, кто где не гадил. Я расслаблен, но закипают клетки внутри меня. Я раздавлен, все же готов к жизни бытия. Я тот молод, что заберет все живое с собой. Я готов присесть, плести ноги, йога со мной. Я расслаблен, но закипают клетки внутри меня. Я раздавлен, все же готов к жизни бытия. Я тот молод, что заберет все живое с собой. Я готов присесть, плести ноги, йога со мной. Поток бытия, хаотично бешеный. Поди успей все разумно взвешивать. Серебряная нить души наши грешные на линии связи с создателем удерживает. Раздутое эго, личности иллюзия. Затмевает солнце, пение птиц глушит нам. Брошенные дети, от любви оторваны. По своей же воле рвем в разные стороны. Целостность единая, все же живо в космосе. Взаимовоздействие, закон кармы в опыте. Остановись, хотя бы на мгновение. Для чего все это было тобой посеяно? Мысли в воплощении, плотная энергия. Словом упакована, называй материя. Самоопознание из глубин тысячелетий. Передача ранее проходила речью от гуру к чела. Концентрация на тело, несмотря ни на что. Просто это делай. Дыхание основа, пранаяма снова и снова. Увидишь сам, как стал подкован. Мысли река бурным потоком уносит тебя все дальше от истока. Осознав, что это лишь ума вибрация, оставайся в стороне, чтоб не потеряться. Шат карма очистит инструмент. С каждой практикой ярче стал момент. Капала бхати наули, кумбхаки и банхи. Со временем они придут и уйдут страхи. Сливаясь со всем сущим во время медитации. Если ты есть все, чего же тут бояться? Асаны прекрасны, но весьма опасны. Без мудрости учителя разуму не подвластны. Яма и не яма, нравственности путь. В руках ученика попробуй не свернуть, проникни в суть. Буквы манускрипта, риши вьяс и памятник Бхагавад-гита. Йога есть наука, ни спорт, ни развлекуха. Ум и тело инструмент, являясь вечным духом. Избавься от желаний, как птенец от скорлупы. Вверх будет самадхи, лети к беспредельности. 9:00 утра, хотел встать в 12, но мне бурит мозг сосед этажа с 15-го. Буй знает, кто он и что за дела такие опасные. Видимо, надо встать, я зол, как всегда, кто согласен. Ищу дзен среди родных, среди близких. Ищу дзен, ну реально так искренне. Будет дзен, если ты сам этого захочешь. Умиротворение в огромной такой максимальной площади. Утро, ноги сплелись сами с собой. Я решаю, как прожить этот день, пока он мой. Надо как-то встать, принять душ, повесить стирку, завтрак. Все началось, я пошел на терки. Нет новых реалий, лишь только то, что уже есть. Я, как говорит жена, брутальный, но хватит нахрен есть. Типа пытаюсь, но желудок сам не свой. Короче, я люблю пожрать. Каспер, ты что ли не мой? Я расслаблен, но закипают клетки внутри меня. Я раздавлен, все же готов к жизни бытия. Я тот молод, что заберет все живое с собой. Я готов присесть, плести ноги, йога со мной. Я расслаблен, но закипают клетки внутри меня. Я раздавлен, все же готов к жизни бытия. Я тот молод, что заберет все живое с собой. Я готов присесть, плести ноги, йога со мной. Спокойствие, только спокойствие. Да, спокойствие не помешает прямо сейчас. Мы тут с вами слушали трек «Шандаре», и тут как потом после «Шандаре» переключились вроде как на дзен, но тут как шантарахнуло в воздухе, бля, я аж подпрыгнул. Короче, что-то тут, блядь, началась какая-то возня. Тут в чатах сразу кипиш уже. Кто пишет, что ПВО, кто пишет, что прилеты. Тут и Ермина, и Стаханова, и Кировск на измене, короче, и Первомайка. Что называется, началась ночка, блядь. Простите за мой русский мат, но по-другому не скажешь. 0:33 на часах, и тут на улице у нас в республике достаточно шумно. Очень громко, да, но мы будем настраивать вас на хорошую волну, вот, так или иначе. Это был Цитрус из Воркуты, приветик для всех наших слушателей. Есть еще у меня один трек, которым хочу поделиться с вами. Корифан Иштра записал «Пиво Чача», такой музыкальный эксперимент, и в том числе не только музыкальный. Что из этого получилось, давайте послушаем, когда мешаешь пиво с чачей. Анапа, Геленджик, пиво, чача, Туапсе, пиво, чача, пиво, Ейск, пиво, чача, пиво, Ялта, пиво, чача, Кузгуры, пиво, чача, Евпатория, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, широкая балка, чача, пиво, чача. Вроде все. Вспомним, как кайф отдыхать на наших югах. Курортный быт, местный колорит. Шикалка синяя, всех комаров победит по дню. Нужной жижей намажусь и не лежу, оброжу по пляжу. Душно аж мажет, жара просто жуть. И тут на мопеде навстречу ко мне едет кто? Кто? Орущий шоколадный человек. Кукуруза, меня щебурек. Бережешь картошкой, трубочка с душенкой. Ледяной лимонад, выпечка горячая, пиво. Чача, пиво, чача. Чача, пиво и чача. 12 утра, гудит голова, тут жена. Пошли в аквапарк. Не, не хочу. Пошли в аквапарк. Не, не хочу. Да ладно, пошли. Да ладно, идем. Трудно, долго, пру на горку. Трудно, долго, пру на горку. Трудно, долго, пру на горку. Ёбанана, ёб. Ёбанана, ещё. Ёбанана, ёб. Ёбанана, идём на стул. Хотел. Давай со мной! Ёбанана! Ёбанана! Ёбанана! все, я за пивком. Парк, а чё почём? Я банана, иду на пляж. Ну а там... Ку-ку-ку, за пляж чебурек. Пирожок с картошкой, трубочка с тушенкой. Линия той, лимонад, выпечка горячая. Пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, ча-ча-ча. Пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво. Я банана, йоу, я банана, еще, я банана, йоу, я банана, идем на стол, я банана, я банана. Ты ж не хотел. Давай со мной. Пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, чача, Новороссийск, Чеджанхой, чача, Кабардинка, чача, пиво, Черноморск, чача, пиво, чача, пиво, чача, пиво, Темрюк, пиво, чача, пиво, Сеной, пиво. Веселовка, пиво, чача, пиво, Тамань, пиво, чача, пиво, Зуба, пиво, чача, Бухта и... Иштра, короче, намутил такой вот эксперимент музыкальный, намешал пиво с чачей и решил сделать такой вот электронный хип-хап. Другой Жека, Прокофьев, он же Кот, просит песню SYD, были такие Six Young Dicks, то бишь 6 молоденьких членов. The Motherfucking Gun, песня 96-го года, достаточно тоже в свое время популярная была. Послушаем. Жека, лови. Были карты, он за тейбл, и готовы были руки нацепить кому-то лейбл. Карты снова, карты лица, водка, game over. Крикнули номер, твой номер, вот ты помер. Бам, тигри-бам, удар второй Майк Тайсон. Ган из-за ган, да пушка вырезается. Танцы, караван, ночная дискотека. Крик, битое стекло, убийство вены. Просят тряхнуть кости, ободрить немного мозг. Барри, это дело очень хочет план. Просто да парень сучит хард-дра, бьет на сиденье сзади козни. У кого-то кто-то дикто, все там фак, ночная смена. Дешевая сучонка, тело пела, собела, ты все же не успела. Дело в тело, дело в угнанной машине. Тура под прицелом, бум от гипа всей кабине. Маньяк, рот, убийца, кризанутая скотина. Кило мажет крови стены от избытка адреналина. Мрачная картина, мир катится вниз. Йоу, выбрось свое оружие, мир, брат, пиз. Gun is a gun is a motherfucking gun. Gun is a gun is a motherfucking gun. Gun is a gun is a motherfucking gun. Gun is a gun is a motherfucking gun. Bam bam. Бам бам, дубина крови, но в комедии. Бам бам, спасаясь от последней летней любви. Бам бам, все грязные, все понос крови. Бам бам, ночная музыка, ночной дерьмовый страх. Кто же смотрит эту драму, сидя где-то в небесах? Милое создание, уродливые лица, изнасилование. С книги выдраны страницы. Деньги это сила, деньги это власть, страсть. Деньги это крылья, но не хочется упасть. Пасть без дыхания могилы и остаться в попе. Ну вытянули номер, твой номер, вот ты помер. Жизнь ловушка, яма, уготовлен всем мрак. Но мы не уйдем просто так, коза в гора. Gun is a gun is a motherfucking gun. Gun is a gun is a motherfucking gun. Gun is a gun is a motherfucking gun. Gun is a gun is a motherfucking gun. Бам бам. Ты на крик ночная мелодия. Бам бам. Ты на крови, но в комедии. Бам бам. Бросает по последней летней любви. Бам бам. Все грязные, все понос крови. Налет туда хаос в этом доме. Хаос, ночное ограбление, свалы на Санта Клаус. Собака ест собаку, лает и поет. Nobody moves, nobody gets hurt. Никто не двинется, никто не умрет. А в зале новый Тайсон всем удары раздает. Наполнены сумки, карманы раздуты. Никто не двинулся, вокруг лишь трупы. Трупы. Мусор бьет слева, мусор бьет справа. Мусор утверждает, что ему нужна правда. Мусор представитель закона и порядка. Я хотел бы стрелять. Выстрел, шотган. Синяя скотина, тварь, копилка, ненавижу. Они хотят ловы, они пускают в ход силу. Намрать, получи от меня такую милость. Крок, иди с богом, why I can't deal. Gun is a gun, is a motherfucking gun. Gun is a gun, is a motherfucking gun. Gun is a gun, is a motherfucking gun. Gun is a gun, is a motherfucking gun. Бам бам. Бам бам. Сколько нужно каждому увидеть смерти, чтобы сделать остановку и сказать довольно? Сколько нужно каждому увидеть людей, чтобы сделать остановку и сказать? маньяк, урод, убийца, кризанутая скотина. Кило мажет крови стены от избытка адреналина. Мрачная картина, мир катится вниз. Йоу, выбрось ты оружие, мир, брат, пиз. Ганы за мадафакинг ган. Ганы за мадафакинг ган. Ганы за мадафакинг ган. Ганы за мадафакинг ган. Бам-бам. Ты на грязь моя мелодия. Бам-бам. Тупи на крови вновь комедии. Бам-бам. Простая скал последней летней любви. Бам-бам. Мы все грязнули, все по нос крови. Ганы за мадафакинг ган. Ганы за мадафакинг ган. Ганы за мадафакинг ган. Ганы за мадафакинг ган. Ганы за мадафакинг ган. Ганы за мадафакинг ган. Да, эта песня тоже в свое время качала. В 90-х на сборниках частенько встречалась. Заставил я вот кота порыться в мешке. Шучу. Жека пошел и нашел те самые старые журналы с Hidden Folk, которые в 90-х покойный Синтия вот печатал и раздавал, продавал. Помню, в ларьке Союзпечать они были даже в Луганске. Да, и вот сфоткал страницы этих журналов. Интересно, да, вот сейчас смотреть скрины, ну и узнавать, что тут писали на тот момент, да. Здесь и про мировые туры, и местные новости, и про альбомы. Да, это сейчас можно в интернете открыть, любой там паблик в соцсетях, или просто вбить в поисковики и найти любую инфу. А тогда интернет был не у всех. Вот у кого был, тот мог найти инфушку и напечатать вот такой журнал, допустим. А у кого не было, тот искал такие журналы, чтобы почитать их. Да, и вот здесь написано, что с Hit Connection на тот момент тоже выпускал программы на радио, только на FM-частотах. Радио «Вояж» в Луганске. Программа называлась «Хип-хопа мира». Она выходила каждый вторник с 23.00 на 102.3 FM. Об этом вот в журнале и написано. Здесь же можно было почитать лирику от группы Wu-Tang, Method Man в том числе. Вот, луганчане все, большинство любителей Wu-Tang'а. Поэтому и новости Wu-Tang'у были тоже посвящены. Здесь и обзоры того, что тот же Wu-Tang выпускал нового. И про Beastie Boys, и Method Man, и Redman, про их альбом Blackout написаны. Вот, про их впервые совместно сделанный трек How High, который саундтреком к фильму «Торчки», да, как они в универе там раскуривались, бегали, чудили. Смешная комедия негритянская. И здесь же обложки, вернее не обложки, а флаера в этом журнале о мероприятиях, которые проходили, в частности, в городе Красный Луч, в «Мираже», 3 ноября. Вот не написано, какой это год был, но там в 19.00 проходило мероприятие, которое называлось «Это не больно». Посвящено, судя по всему, было название, отсылка к песне всем известной группы «Рабы Лампы», и альбом у них так и назывался «Это не больно», и песня тоже есть «Это не больно». Так вот, там выступали Меченые, Outline, Пластилин, MC Фроу. Да, здесь же и реклама интернета даже есть, не поверите, оптовые расценки на интернет. Да, в общем, чего тут только нету. И с места событий, вот «Это не больно» номер 3, 18 ноября в Северодонецке тогда было мероприятие, начиналось в 9 часов вечера в ДК «Строителей», там SODI выступали, Шагай, Меченые, опять же Пластилин и Outline. Вот, и даже написано, что происходило на тот момент, долгие мучения, вот пытаюсь разобрать, ага, долгие мучения на автовокзале в поисках транспорта, дабы достать, дабы добраться в долгожданный Красный Луч, поиск микроавтобуса, переговоры с теми, кто осуществляет автоперевозки. В общем, рассказывал Синти о том, как чудненько проходили эти фестивали и что приходилось делать для того, чтобы они все-таки проходили. Здесь же и про луганскую танцевальную группу Jump написано. Тут подробная история и про их состав, и про участие в всевозможных фестах. В общем, такой кладезь, можно сказать, про луганский хип-хоп, о котором вряд ли многие знают, и вряд ли вы найдете это в интернете, потому как мало кто это все описывал, в том числе в печатном виде. И вот здесь же на одном из журналов написано «контактный лист», а Синти на тот момент вот пользовался имейлом. Написано cintia@web.lg.ua. Также сайт был. В общем, обратная инфа, обратная связь, как можно было связаться. Да, помню, тоже связывался, заказывал у него диски, потому как интернета не было. Вот он мог записать там за незначительную сумму денежную эту болванку, и там был крутой рэп или хип-хап, который не купишь на тот момент в магазине, но зато можно было вот заказать. Здесь же вот и про другие фестивали, которые проходили в Луганске на улице Геологической, в том числе «Контакт», «Хип-хоп головы», «Ник и Лен», потом «Свободный стиль», «Рэп Баттл», «Герлы», «Крик души против ангелов страха», «МС Фроу», «МС Бишот», «Синтия». Вот, новости с хит-коннекшена. Тут и про Донецкий регион, про Дружковку. Парни из Дружковского гетто нанесли визит в город Славянск. В хип-хоп-экспансии принимали участие Фис и Нахау, Эл и Шеф, Дамаск, Свобода стиля Пойнт. Потом написано про Северодонецк, что там 30 сентября, вот только год не указан какой. Но это все в 90-х было. Там в «Современнике» в кинотеатре проходил брейкданс-фестиваль, брейкданс-пати. Участвовали Urban Project из Северодонецка, Hot Dog Crew. Интересное название. Команда Hot Dog. Дальше «Экстример» из Лисичанска, Dizzy Cranks тоже из Лисичанска, White People Crew из Рубежного и Nigga's Crew из Краснореченска. Вот, блин. Да, сейчас уже все эти связи порваны, и люди, кто куда разъехались, выросли. Было бы круто, если бы все эти ребята снова собрались на такую вот тусу, да? И Лисичанск, и Северодонецк, и Рубежный, и Краснореченск, и Луганск, и Донецк. И если замутится такой фест, и если бы пришли все эти люди, это было бы просто, блин, нереальная туса. Да, это первый толчок в развитии хип-хоп-культуры, было написано в северной столице Луганской области. Вот, «Голос Донбасса» в Донецке готовился на тот момент к записи своего второго трека. Если верить слухам, то он будет спаренный, с Децлом даже, вот написано. А так, с Hit Connection в Донецке готовились к проведению брейкданс-джема. Дата и место неизвестны, танцоры только из Донецка. Горловка, это 2000 год, вот здесь указано, 28 сентября 2000 года в Горловке в клубе «Университетская». На тот момент прошла хип-хоп-заварушка под названием «Рэп-обойма». Там под обстрелом, ну в кавычках, конечно же, не так, как сейчас, находились Южный Централ, 54, это был их не дебют, также C4, Мэнг, Хэнг, Без имени, Джамп Сквот. Мертвых душ в зале насчитывалось аж 250 штук. После первых плевков в микрофон, кто стоял, тот сел, кто сел, тот упал. Вот. Дальше. Тут еще и... В общем, короче, дофига что написано. Про всякие брейкданс-фестивали. которые проходили в Луганске, и проходили они между Луганском и Дружковкой. Все это было, друзья, и все это описано в этом журнале, который вот Жека скинул. Здесь же вот и год в эфире написано. Свою первую годовщину в эфире отметили ведущие программы «Хип-хопа мир». 30 сентября в кинотеатре «Аврора» прошла вечеринка. С поздравлениями, с поздравилками пришли Пластилин, Меченые, What the Fucking TV, Jump, Flying Foods, а также Thanks to DJ 30 Ice из Мариуполя. На днюхе тогда прошел баттл между Outline из Луганска, и против них выступали Jump Squad из Горловки. Горловка сражалась достойно. Вообще все прошло прикольно. Только подарков мало было. Да и MC Фрол, один из ведущих, решил немного припоздать, аж на 3 часа. Зелененные и поддатые пиплы не разряжали хип-хоп атмосферу в клубе. Респект всем радиослушателям, которые на протяжении года терпят в эфире программу, и всем, кто помогает в ее создании. Вот так писал Сынтя в этом журнале с Хид-Инфо. С Хид-Инфо номер 2 здесь же. Описано, что 8 октября 2000 года в воскресенье в клубе «Мрэй» в кинотеатре «Аврора» проходила первая пробная вечеринка из серии «Свободный стиль», о которой можно сказать следующее. На «Авроре» был фристайл молодых талантов. Сынтя, блин, на сцену стал, объявлял команды, и ребята выходили, рэп они читали, выходили, и девчонки выступали в паре, а потом тусовкой всей топали, кричали, ручки высоко подняли, пальчик показали. Короче, даже в рэп-стиле написано описание мероприятия. А вообще, если честно, последние две строчки по немалой вине Сынти стали девизом вечеринки, то бишь ручки высоко подняли, пальчик показали. Ну, а теперь поподробнее. Вот описано, что еще с Хид-Инфо номер 2 в этом стареньком журнальчике. В этой тусе принимали участие такие команды, как Bad DJs из Брянки, Зеленая культура, Стиль жизни, Крик души, Killers 2000. Вот Жека, кстати, кот, он из группы Killers 2000. Пятно, а Пятно — это ребята наши с Южного квартала, с Луганского. Макс, если нас слушаешь, привет, респект. Наши надежды, реальный смысл, Коробок и лейбл. Я, короче, помню этот фест. Я был на нем. Да, на «Авроре». Последние прыгали по сцене, имеется в виду Коробок и лейбл, и разбрасывали саморезанное конфетти. Эффект выступления — обдолбленные Дед Мороз и Снегурочка под новогодней елкой. После такого выступления хозяева Эмрейву, мягко говоря, выразили свое недовольство, потому что вся сцена была в конфетти, впредь коробка будут пускать на «Аврору» только с веником. Вот, ну а что о других выступающих? Клево то, что в Луганске появляются молодые герловые команды «Крик души», радует присутствие залетных хип-хоп-голов, Bad DJs из города Брянка. Не радует только то, что MC Фроу все реже появляется на тусовках и программах хип-хопа мир. Респект диджей-активатору, который отказался играть рэп. У каждого свои шишки, так что Сынтя был организатором и MC, и диджеем. Зазывал и на сцену был Бишот. Вот такая вот история, друзья, хип-хопа для вас, луганского, который вы хрен где узнаете, кроме как из журнала с Хид-Инфо номер 2, вот, и из наших вот передач на Freak Radio и в стримах луганского шарманщика. Да, а дальше, вот тут еще Рэп.РС, журнал хип-хоп культуры, спрашивая в магазине «Музыкальный пик» по улице 15-я линия, дом 21, был такой магазин, тоже туда частенько захаживал и покупал кассеты. Там и «Балтийский клан», и «Трепанация Черепа», и «Харьков Рапа-Сити», и прочие сборники. Да, помню, как-то даже дозвонился с Инти в радиоэфир и выиграл какой-то сборник «Галопом по хип-хопам», по-моему, он назывался, или что-то такое. Да, в общем, выиграл, но не пошел за ним, что-то не захотел идти, впадло было. Вот, а потом все-таки стало интересно, что же там за музычка, и пошел, короче, где-то недели через две купил этот сборник. Вот, ну, короче, такие вот журнальчики печатались у нас в свое время в 2000 году. Сегодня уже 2022, и все у нас уже в электронном виде. Да, с Hit Connection, объединение двух областей, Луганск и Донецк, написано так в этом журнале. Весь Донбасс вместе, представительства имеются в городах Луганск, Горловка, Красный Луч, Донецк, Брянка, Северодонецк, Свердловск, Дружковка, Белокуракино, Мариуполь и Краматорск. Творческие единицы, работающие под лейблом с Hit Connection, работавшие рэп без имени, Шеф и Эл, CLC, Street Army, SODI и Меченые, 13-й Айс, C4, Ля Фамилия, Фис и Нахау, Шагай, Право на жизнь, Олд Ти. Что это, что касается рэперов. Что касается бибоинга, то Пластилин, Тамаск, Джамп, Аутлайн, Пистрит Крю, Энерджи Крю, Джамп Сквот, Флайн Фудс, Флэш Баттл Тим, граффити это Кристи и Бити Крю. Вот так вот, ребята. Да, каждый вторник выходила на 102.3 FM на радио Вояж. Программа о хип-хоп культуре, хип-хоп мир. Она начиналась в 23.00. Помню. Записывал и на кассету даже. Вот эти передачи. Да, многие записывали. А так как интернета, аж повторюсь, не было. А там всякие классные песенки звучали. Интересные, уникальные. Вот заставил я Жеку Кота порыться, поискать эти журналы, и он их отфотографировал и сбросил в телегу. Вот, закину вам тоже в ВКонтакте посмотреть. Да, Жек написал, да, давай чачу Джеки. Это было 23 минуты назад еще написал, да, была чача у нас уже в эфире. Кстати, они же после слияния «Встречная тяга» в узких кругах «Встряга» были первыми, на чей концерт я попал, пишет Кот. Это что касается SYD, Six Young Dicks, шесть молоденьких членов, да, которые на тот момент, потом они переименовали себя во «Встречную тягу». Да. Ну, а я вам предлагаю послушать еще один трек от Busta S, Five Year Plan, тот самый неизданный альбом 93-го года, 92-93-го, который на конно-спортивном заводе, конно-спортивной школе был записан Сергеем и другими участниками группы Busta S, вот, и который выпустили только уже в 2022 году. 30 лет прошло, представляете, какая выдержка альбома. Слушаем девятый трек. Он называется... Нет, давайте десятый послушаем. Хочу десятый, потому как он называется I Ain't No Rich Man. Я не богатый чувак. I'm a new guy, new voice, new nation, new face. Home boys on my side, blocks wanna erase me. Yell and swear, they will get me out of hell. Trying to scare me, punk, I won't wail. You all getting drunk from a 3.2. Stupid old salmon, who the fuck at you? Coming up to me, thinking I'm a rich man. Giving me a pound, shaking my hand. But if you think I'm soft, you must be insane. And then I smack you in your face, don't make a complaint. I'm not a millionaire, but in meanwhile, if there's a crowbar in my hand, I could make a pile. Here's the plan, I'm gonna lay on a line. We used to look for the cars with no radio sign. Man, forget that sign, I know there is. We used to do that shit until one day rehearsed. Crazy cops ripped the shit out of us, but they didn't wanna deal with it, so they left us in the dust on the ground with bruised face and broken head. I wonder, would I be on ground if I was a rich man? I would be happy as hell. I would be glad as shit. Rich man's world is not my world. I don't drive no Mercedes, I don't drive no Ford. I'm getting paid on the street, getting paid in school. Pushing a broom, you know how it's cruel. I've been to different kind of parties and all that shit. Here I clearly understand, I dedicated to the street. Dedicated, I was and always will. Cause in a places like that, I feel like if that wheel, the place is crowded. Chanting faces everywhere, they are drinking to themselves. No fair, they don't dig my humor. We are opposite in everything. Fetchy comes only when rip hits the mic. money thing, let the heads off. When I hear a joke about a man was rich once and now he's broke, it makes me laugh myself and it really bugs. When you tell a joke and see puzzled mug, so I'm waiting and sweating to make you understand and get the point across. I ain't no rich man, I would be happy as hell. I would be glad as shit. I would be happy as hell. I would be glad as shit. Can't tell I'm poor as hell, that would be a lie. But money I have got, I don't use to get high. I don't sell crack, neither play another game and walk. I'm a gnotus to the pushers, big, I know. Don't wanna get myself killed, don't wanna take a dive. Fucking up in a pin, won't extend my life. But others made fortune selling dog. Damn it, now they act like they saved the planet. But my pockets stay the same way, not get any bigger. Not yet, at least, I'll be a gay figure. You know what, simple rule, I don't have to teach you. Pullman's getting poorer, Richmond's getting richer. But we don't dream about getting fat. You say we do, better way smile when you say that. I ain't no rich man, I would be happy as hell. I would be glad as shit. Yo. Пятилетка от Blast AS в итоге оказалась 30-леткой, да, 30 лет, через 30 лет вышел этот трек вместе с другими из альбома Five Years Plan. Да, ну что, отслушали мы сегодня с вами и Old School, и Old School, который перешел плавно в True School, то бишь сегодня звучит классическом стиле. Более 2 часов уже мы с вами в эфире, но это меня нисколько не пугает, друзья, потому как у меня для вас столько всяких историй, столько всякой музыки, которой, наверное, не хватит, вернее, не хватит времени, чтобы все отслушать и поделиться всеми новостями и всеми радостями, которые имеются. Вот, но так или иначе, поставлю вам еще один трек, который прислали из лейбла Planet Rock Music Universal Zulunation, международная хип-хоп комьюнити. Кто-то говорит, то, что Zulunation уже нет, что они не существуют. Как бы не так, what the fuck. Слушайте очередной трек, который еще не вышел, кстати. Вот Planet Rock Music только собираются его выпускать. Еще не выкладывали ни на какие площадки цифровые. И вот демку переслали на почту. Вот, так как мы дружим и активно сотрудничаем в плане хип-хопа с Universal Zulunation. Поэтому они всегда делятся этой музыкой, всеми свежаками. Я вот пытаюсь найти, зайти на почту, чтобы найти подробную инфу про этот трек. Там описание было. Ну, что-то выделывается у меня почта и не хочет открываться. Долго работает. В общем, послушайте пока трек. Называется «Преша» от Африки Бомбаты. Танцевальный очередной трек. Демка, которая еще нигде не выходила. И потом... вот все, открылось. Новая танцевальная песня Pressure, по-русски это «Давление», часть 1 и часть 2. А спродюсирована она Интеллеком. Дистрибьютором выступила Alpha Records. Пока что релиз еще не вышел. Дату релиза не объявили. Но нам прислали и написали: вы будете первыми, кто сможет прокачать это в клубе или на радио. Ну что же, делаем, выполняем заявочки. Для всех наших слушателей, для всех, кто не спит, у кого лампа горит только для сумасшедших. Pressure, танцуйте! Стопудовый хит и стопудовый эксклюзив, друзья, это демо-запись музыкальной композиции от Африки Бомбаты. Pressure она называется, давление еще не вышла она, но уже мы получили ее по почте от лейбла музыкального Planet Rock Records. И еще один трек, еще одна демка от Африки Бомбаты и TJD, называется она We Will Rock You, но это уже больше как кавер, можно сказать, но тем не менее, давайте послушаем и на этом будем закругляться. Buddy, you're a young man, hard man. light shining in the streets gonna take on the wild someday. You got blood on your face, your big disgrace, are waving your banner all over the place. Shake it! We will rock you. Shake it, shake it, shake it, shake it, sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you some peace someday. You got blood on your face, your big disgrace, somebody better put you back into your place. We will rock you. Shake it, shake it, shake it, shake it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Play the guitar. What? Yeah. Okay. Let's get it. Boom. Buddy, you're a boy making big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, your big disgrace, kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Sing it. Buddy, you're a young man, hot man, shining in the streets, gonna take on the wild someday. You got blood on your face, your big disgrace, a waving your banner all over the place. Shake it. We will rock you. Shake it, shake it, shake it, shake it, sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you some peace someday. You got blood on your face, your big disgrace, somebody better put you back into your place. We will rock you. Shake it, shake it, shake it, shake it. We will rock you. Everybody. We will rock you. Да, друзья, будем потихоньку закругляться, но прежде чем закончим, вот Жека Кот скинул новость, пишет DA108, диджей 108 из группы DA108, в которой был еще и Купер, мир ему и царство небесное, вот, но, к сожалению, он покинул этот мир Купера. Так вот, пишет диджей 108, что... Из достоверной информации в данный момент кто-то начал ремонт делать в квартире Купера и все повыкидывал на улицу, даже оставшиеся личные предметы и семейные фото, и даже фотография старая Купера, где он еще ребенок, лежала тоже прямо на куче мусора. Конечно, для кого-то это просто хлам, пишет диджей 108, а для кого-то раритет и история. По информации от дворников, квартира не была приватизирована. Если вдруг кто не знает Купера из DA108, а впоследствии Bad Balance, то диджей 108 говорит, почитайте в Википедии. Ну и что читать, если вот я вам расскажу, что Купер это просто супер талантливейший человек, который в музыке знал толк. И я лично вот слушал в детстве группу DA108 и ихний альбом «Дорога на восток». У меня не было кассеты. Я брал ее у своего товарища друга детства, у Фэта, и переписывал себе эту кассету. Да, но это офигенски интересный альбом тем, что тексты там самобытные, да, и там использовалось русское народное творчество, в том числе и поэзия русских поэтов, и также диджей 108 замешивал отлично из фильмов различных советских, всякие приколюхи. И вот Купер там замечательно читал, мне особенно нравилась песня. Вот я вам сейчас поставлю загадку напоследок, но мне нравилась песня вот про вопросы, дурацкие вопросы. Ну, что можно сказать? Конечно, для людей хлам, потому как они не знакомы с творчеством Купера, не знают, что это за человек, поэтому для них это хлам. А вот так же, как для кого-то, журнал «Схид.Инфо», который мы сегодня полистали с вами в прямом эфире благодаря Жеке Коту из Луганска, который до сих пор хранит этот журнал. А для кого-то это просто мусор, тоже хлам, кто-то выкинет и забудет. Вот поэтому вот есть люди, которые ценят и хранят историю культуры. Да, хип-хоп — это тоже культура, для тех, кто не знал, из нескольких элементов, из пяти, если быть точным. Вот, и диджей 108 вместе с Купером, ребята, которые начинали открывать хип-хоп таким молодым людям, как я, на тот момент в 90-х. Вот, они на тот момент уже делали и фестивали, и ездили по фестивалям, и участвовали в них, и они продвигали не только рэп, но и диджеинг, и граффити, и брейкданс тот же. В общем, все элементы. И что характерно, то и то же самое знание, да. Вот они хранят и передают. Вот DJ 108 продолжает рассказывать о наследии группы Da 108 и про Купера, своего друга. И он его ценит не только как товарища, но и как человека, который очень много отдал сил и здоровья для того, чтобы хип-хоп двигался в массы и расширял географию. Жека вот Кот пишет, что был на Индохаусе в Харькове, когда DJ 108 там и Купер участвовал. Вот Жеку надо вытягивать в эфир. Он вам много чего расскажет. Больше, чем я даже. Я не был на том Индохаусе. Вот Жека может поделиться этой информацией, рассказать. Но, думаю, мы свяжемся с ним уже в следующих эфирах. Созвонимся. И, возможно, если у него будет желание, то будем уже вдвоем вести этот эфир. Думаю, будет круче. Так, в общем, напоследок послушаем Da 108, загадку. Вспомним Купера, мир ему и царство небесное. Вот, ну, если DJ 108 сохранит личные вещи Купера, и это будет хорошо. Ну, если не сохранится, ну, чему быть, того не миновать. Ничто не вечно, да, что называется. Пристала мошка, вот летает прям перед микрофоном, пытается прям влететь мне то в нос, то в рот, то в глаз. Фу на нее, фу на тебя еще раз. Лети давай, не мешай. В общем, слушаем загадку и напоследок еще хип-хоп... Хип-хоп-пираторию. Это «Стальная бритва» и «Взвод 32.4», тоже в которой еще один участник группы «Стальная бритва» из семьи Юга, Винт, да, тоже ушел из жизни, тоже мир ему и царство небесное. Поэтому вот вспомним этих ребят, Купера и Винта, и будем заканчивать наш эфир потихоньку. Поди загадочку мою, что выше неба, но ниже звезд. Знакомый в этом деле корень, крутит пароль мой вопрос. Заменим паузе запятую, поставим... Ну круто же читает Купер, да? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я даже так не могу быстро, как он. Офигительно. Теперь понимаете, почему я говорю, что это был очень талантливый человек? А круто! Сгадай поди загадочку мою, что выше неба, но ниже звезд. Знакомый в этом деле корень, крутит пароль мой вопрос. Заменим паузе запятую, поставим точку в деле. С приветом нам ответа нету, по полю едем мы на веле. Проедем холмик, завернем направо, потом налево завернем мы прямо. И снова прямо, и вот река перед глазами с волосами. Вам улицу свое я начал шлепать тебя руками по воде. Но вот что-то стало худо мне, совсем не могу уже ходить. Ноги отнялись, а прямо устал, наверное, право отдохнуть бы не мешало. Уходит время, я лежу знакомый мой прошел уже. И вот стараясь поднимаюсь, прощаюсь с речкою я молча. Качал сразу на велосипед свой, поехал. Короче, тема вот такая. А чтобы мозг я не крутить по поводу раски, я сатам такой, слушайте внимательно. Паук, кто был со мной тогда второй? Отвечайте правильно, мудрецка, не попадь. Загадка. Кто был со мной тогда второй? Ой. Кто был со мной тогда второй? Ой. Кто был со мной тогда второй? Ой. Отвечайте правильно. Кто был со мной тогда второй? Кто был со мной тогда второй? Кто был со мной тогда второй? Отвечайте правильно! Что, разгадали загадку? Разгадали или нет? Это на самом деле уже не важно, потому что мы дальше послушаем еще хип-хоператорию. Семья Юга, остальная бритва, куда входила и взвод 32-4, которые впоследствии стали южными головорезами. А вот и одним из участников стальной бритвы был как раз-таки Виктор Винт. Вот, тоже мир и царство небесное ему. Хип-хоператория, трек для Жеки Кота, который попросил этот трек, самый наш преданный слушатель. Да, слушал этот трек тоже в детстве много раз. Сомнительные личности по черному тусудятся, темные дела творятся в этом черном месте. Планы здесь вынашивают черное-черное месте. Строят планы здесь о том, как они тебя убьют. Куда потом девать будут изрубленный твой труп. Ты даже не поймешь, что в твоей смерти виноват, когда твоей теплой кровью осветят они свой обряд. Разрубленное тело найдут гораздо позже, когда уже никто и никак и ничем тебе не поможет. Заново собрать совсем разрозненные части. Тебе не повезло, ты оказался в черной власти. Но это лишь начало нашей страшной истории, ужасной, но правдивой хип-хоператории. И вообще зачем они пришли и почему хотят стереть людей с лица земли? Кому они приносят человеческие жертвы? Кому же поклоняются они, кто самый первый? Для черных посетителей кладбищенских подвалов, которых в черном городе становится немало. И этот вот товарищ любознательный и прыткий погибнет обязательно от новой жуткой пытки. Кровавым и ужасным вам покажется конец. Кишки его на пальцы намотает жрец, и за собою он подтащит его в пекло крематория. И это будет продолжением хип-хоператории. Об этом знают, и люди в этом городе частенько пропадают. знают, но все молчат об этом, все боятся слов. Никто не хочет оказаться в списке мертвецов. И черный дым клубится над черным-черным домом. Еще кому-то проломили смачно череп ломом. Еще одна душа совсем другой слетела мир. И чей-то мозг украсит нынче черный сатанинский пир. А черный дым по синему небу растечется, как гангрена. И ужас пронесется по похолодевшим венам. Когда услышишь ты шаги за собственной спиной, когда ты осознаешь то, что это за тобой, с толпою мертвецов в Кладбищенской консерватории. Вот Жека пишет, что у него мурашки пошли по коже, испугался. Плюс еще там за окном что-то громко, в Луганске тоже что-то гахает. Ну, у нас вроде затихли. Тут на нашей вот стороне Кировск, Стаханов, Первомайск. Вот, ну. А вот хип-хоператория Жеку промурашила. Не боись, все будет зашибись. Тему из этого сборника будет напоследок еще песня «День-ночь», «Тени» и «Взвод 32-4». Я, честно признаюсь, долго слушал эту песню с этого сборника, но она мне не шибко нравилась почему-то. Не знаю почему, из всех остальных песен больше нравилась мне «Запомни, сын», «Выбор пути», «Подари мне этот мир». «Тезисы», блять, тоже хороший трек. А вот «День-ночь» не понимал почему-то. Возможно, сейчас пойму. Наверное, потому что он спокойный, а мы тогда любили такие шибко палмошные треки. Где чтоб, вот, типа как хип-хоператория, чтоб там ба-ба-ба-ба-ба-ба такое вот было. А это такой более рассудительный трек. Вот, ну, сейчас, думаю, пришло то время осознать, о чем он. Ты зря где-то там позади оставляет меня. И глядя ему вслед, я кричу: погоди, останься со мной или меня с собой возьми. Ты все, что мне есть, точнее я все, что осталось. Мне незачем жить, меня душит усталость. Так все, надоел, света не радует глаз. Меня бесит ваше небо и тошнит от глупых фраз, которые я слышу постоянно в этой жизни. Я ненавижу сам себя, я ненавижу свои мысли. Они уснуть спокойно мне мешают. Я пытаюсь их глушить, но ничто не помогает. Пусть будет как есть, ведь каждому свое. Не надо ко мне лезть, в душе моей темно. Встречаю новый день провожающим взглядом. Я хочу быть вместе с ним, и мы будем вечно рядом. И только яркий свет последнего луча, отравленный иглой, мое сердце поражает. Я умираю в конце дня, ведь темная ночь меня убивает. Тишина режет мой слух. Ночь мой палач, день мой досуг. Ночь мой палач, день мой досуг. Йоу, день уносит даль от ночной тишины. Ночь уносит прочь от дневной суеты. Отраженные в окнах лунные блики, разноцветный мозаик играет в битом стекле. Тонет в печали город залитый дьявольским обвеском красной зари. Смотри, наслаждайся безмолвным пейзажем. Пространство и время слились в одно. Все то, что ночью тебе кажется важным, с наступлением утро станет смешно. Ведь ночь напрочь уносит вдаль за горизонт, след умирающему солнцу всю суету долгого дня, взамен оставляя надежду на лучшее время. И пусть сердцебиение считать будет мгновение до наступления ужасного часа, когда вместо ангелов появится тень. И упав на колени, все растворится в объятиях ночи. Ночь мой палач, день мой досуг. Ночь мой палач, день мой досуг. Йоу, день уносит даль от ночной тишины. Ночь уносит прочь от дневной суеты. Ночь, ночь, ночь или день. Вот спустя много лет, все-таки в 1:30 ночи, а пришло осознание того, о чем этот трек, и наконец-то он мне понравился. Просто пришло его время. Я так люблю жизнь, но она меня не очень. Мое сердце разбилось, и оно кровоточит. Рифмы ночью по листу, тетрадному в клетку. Судьба кукловод, а я марионетка. В ее злых руках я всего лишь человек. Мной движет страх, ведь каждый напуган летальным концом. Старуха с косой, с костлявым лицом придет на пороге, встанет, тупо молчит. Руки длинные тянет, зубами скребит. Она зовет меня к себе, в землю поглубже. Но я не спешу, я каждым днем дрожу. Я еще поживу, ведь не каждому дано понять простую истину. Смерть подобие ночи, жизнь подобие дня. И никто не уполномочен вершить мою судьбу, кроме меня. Ночь мой палач, день мой досуг. Ночь мой палач, день мой досуг. Йоу, день уносит так от ночной тишины. Ночь уносит прочь от дневной суеты. Пусть в вашей жизни не будет палачей, ну а досугу пусть ваша будет спокойным, как и эта ночь пусть будет для вас спокойной. И напоследок ремикс от группы, вернее ремикс на песню группы Кино «Спокойная ночь» от Альберта Кляйна. Всем мира и добра. Услышимся. Пока-пока. Yeah.